Твой первый класс. Нуб против про. Кто они, про-игроки в реальной жизни? Что делает их мастерами своего дела и чем они отличаются от тех, кто всю жизнь остается в зоне комфорта, боясь каждого нового уровня? Некоторые всю жизнь остаются раками и нубами, ругая жизнь за ее трудности и жестокость, в то время как другие игроки с улыбкой и легкостью добиваются новых высот, бьют боссов, проходят уровень за уровнем без потери, получают доступ к самому лучшему снаряжению и редким предметам. Про-игроки живут полноценно и гармонично. Им хватает времени почти на все. Бизнес, увлечения, семью и друзей. И в любимые видеоигры они тоже успевают играть. Возможно ли для каждого из нас стать настоящим про? Перед тобой стоит важный выбор. Какой путь ты выберешь? Останешься нубом, который боится каждого нового шага, или станешь проигроком, который смело идет вперед, не боясь ошибок и неудач? В игровом мире ты наверняка сталкивался с геймерами-супергероями, которые с легкостью проходят самые сложные уровни, словно им это ничего не стоит. Они встречают каждое новое препятствие с улыбкой, всегда готовы к битве с боссами, не боясь потерять несколько жизней в процессе. Словно говорят: «Больше врагов? Отлично! Будет жестко? Замечательно!» И кажется, что у них есть какой-то секретный секрет, позволяющий достигать успеха с невероятной легкостью. Возможно, некоторые из них умеют ходить по воде. В реальной жизни мы тоже встречаем таких проигроков. Они сверкают на обложках журналов, занимают верхние строчки чартов и вдохновляют миллионы своими достижениями. Это могут быть звезды YouTube и TikTok, спортсмены и киберспортсмены, корифеи кино и музыки, успешные предприниматели и влиятельные политики. Они мастера своего дела, часто даже в нескольких областях одновременно. Существует популярное утверждение «талантливый человек талантлив во всем». Но стоит ли все сводить к таланту? Давай заглянем обратно в мир наших обожаемых видеоигр, где каждый пиксель может рассказать интересную историю. Так вот, представь, что ты находишься перед финальным боссом в самой сложной видеоигре в истории, и вместо того, чтобы атаковать, он задает тебе вопрос. Как прокачаться до уровня профессионального игрока? Если ты уже был готов выдавить из себя ответ в духе: «Ну, конечно же, мне нужен компьютер, способный запускать ракеты НАСА, клавиатура с кнопками из чистого золота и монитор с таким разрешением, что на нем можно увидеть каждую молекулу воздуха, игровой трон с массажем и вентиляцией, выделенный канал связи для игровых серверов с персональной поддержкой», то... Стоп, стоп, стоп. Отбросите мысли подальше, ведь на самом деле ответ гораздо проще и очевиднее. Секрет успеха даже в игровом мире заключается в постоянной практике. Да, ты не ошибся. Чтобы стать настоящим про, нужно просто больше играть и увеличивать сложность. И каждое поражение — это не повод для отчаяния, а прекрасный шанс научиться чему-то новому и вернуться в бой еще более сильным. Давай разберемся. Ты слышал про правило 10 тысяч часов? Если кратко, это теория, согласно которой для достижения мастерства в какой-либо области необходимо потратить примерно 10 тысяч часов на практику и обучение. Эта концепция была популяризована Малькольмом Гладуэлом. В его книге «Гении и аутсайдеры», в которой он анализирует путь к успеху различных выдающихся личностей, включая Билла Гейтса и членов The Beatles. Будет время, обязательно почитай ее. А еще в конце этой книги и на посвященном ей сайте ты сможешь найти список книг и материалы по разным направлениям. Однако стоит отметить, что сама эта идея может быть основана на исследованиях психолога Эрика Эриксона, который утверждал, что для достижения выдающегося мастерства в любой области необходимо значительное количество времени, потраченного на целенаправленную практику. Исследования показывают, что многие молодые люди, серьезно увлекающиеся видеоиграми, к 20 годам имеют в своем активе около 10 тысяч часов игровой практики. Теперь понимаешь, почему в видеоиграх ты по-настоящему крут и чувствуешь себя в виртуальном мире как рыба в воде. Важно понимать, что правило 10 тысяч часов — это скорее обобщение, а не строгая догма. Количество времени, необходимое для достижения мастерства, может варьироваться в зависимости от множества факторов, включая индивидуальные способности, сложность области и качество тренировок. Хочу заметить, что данное правило было подвергнуто критике и не является абсолютной истиной, но мой многолетний опыт в различных областях подтверждает, что в большинстве случаев оно работает. А если области смежные или логически схожи, то для достижения новых успехов может потребоваться меньше времени, как и в случае с играми. Чем больше у нас опыта в одних, тем быстрее мы осваиваем другие, даже если они сильно отличаются от привычных нам. Даже битку потребовалось время. Даже те самые 10 тысяч часов, чтобы взлететь. А до этого ряд моих друзей и других первопроходцев покупали на десятки и сотни биткоинов майки и пиццу. Некоторые из них кусают из-за этого локти. До сих пор. Но не все. Один мой приятель, большой любитель видеоигр, так метко вложился в биткоин, что пару лет назад приобрел себе целый остров в океане. Как в какой-нибудь экономической стратегии. Теперь ты знаешь, что даже самый талантливый игрок не станет профессионалом, если не потратит время на тренировки, не изучит все уровни и не подготовится к каждой битве. На мой взгляд, талант имеет значение, но оно составляет не более 20% успеха, а может и меньше. Так же и в жизни. Чтобы стать про, нужно не просто иметь талант, но и уделять время своему развитию, учиться у лучших и не бояться ошибаться. Мы можем проводить часы, дни и, конечно, ночи, погружаясь в мир наших любимых видеоигр, забывая про все на свете. Никто нас не уговаривает, не мотивирует, не подкупает шоколадкой. Хотя, признаюсь, шоколадка никогда не будет лишней. Мы просто делаем это с удовольствием, с огоньком в глазах и с непередаваемым зарядом энергии. А теперь представь, что и в реальной жизни ты можешь найти свой геймерский рай. Ту самую деятельность, которая будет зажигать тебя так же, как твоя любимая игра. То, от чего сердце будет биться в унисон с битами любимого саундтрека, где усталость заменится на очередной босс-баттл, в котором ты с легкостью победишь, а время просто перестанет для тебя существовать. Это магическое состояние, в котором ты настолько погружен в процесс, что забываешь обо всем на свете, называется потоком. В этой игре есть бесконечные возможности для уровней, которые ты сам для себя создашь. В молодые годы, когда мы только начинаем свой путь во взрослую жизнь, мы часто стесняемся своей нубовости. Некоторые из нас продолжают рефлексировать на эту тему и дальше. Помню, когда мне было всего 18, я в начале своей бизнес-карьеры смог купить свой первый автомобиль. Прав у меня еще не было, но зато была машина и первые серьезные деньги. Я был на седьмом небе от счастья. Одна из самых желанных и недостижимых ачивок на тот момент была закрыта. Правда, тогда я еще ничего не знал про ачивки, а вот желания у меня были. Но вот беда. Водить я не умел. Совсем. Даже не представлял, как это делается. Но машина уже была. И благодаря друзьям, которые помогли мне довести ее до стоянки, я мог сидеть в ней, заводить и слушать музыку, представляя себя настоящим гонщиком. Вскоре я понял, что пора учиться водить или нанимать водителя, на которого у меня, конечно же, не было денег. К тому же иметь машину и не уметь водить было совсем не круто. По объявлению я нашел учебную площадку недалеко от дома и приехал туда в назначенное время. Инструктор встретил меня и произнес: «Водил до этого?» «Конечно!» — ответил я, пытаясь скрыть свою робость и неуверенность. «Отлично! Давай за руль!» «Какой руль? Что я делаю?» — мелькнуло в моей голове, и меня начало трясти от страха, а ноги стали ватными. Но вот я уже сижу за рулем, инструктор рядом и начинает напоминать основы управления машиной. Я старался казаться уверенным, хотя дрожь в руках с трудом скрывала, как дышать вообще забыл. Мой учитель, как оказалось, был опытным, много повидавшим и, видимо, уже сталкивался с такими опытными новичками. «Поехали!» — и он указал на овал тренировочной площадки. «Давай, сделаем пару кругов», — говорил он, и я, не веря себе, начинаю движение. К моему удивлению, у меня хоть и криво, но получилось, хотя каждая секунда казалась вечностью, а два круга — расстоянием примерно до Луны. «У тебя отлично получается, не ожидал», — хитро проговорил наставник и предложил выехать с тренировочной площадки в город. «Какой город? Я же первый раз!» — начал я, но он настоял. «Так у тебя отлично получается, и ты сам сказал, что водил до этого». Видимо, он надеялся получить мое чистосердечное признание в попытке обмануть его. А я не планировал сдаваться. Победа или смерть. Так я оказался на московских улицах, пытаясь не паниковать и доказать себе и инструктору, что я справлюсь. И невероятно. Но я справился. Во всяком случае, в тот момент именно так мне казалось. Никого не сбил и никуда не врезался, что уже можно было считать огромным достижением. В итоге моя учебная поездка стала своеобразным крещением огнем. По прошествии времени я понял, что опытный и мудрый человек применил отличный подход к обучению, бросил меня в воду и сказал «Плыви». Это был рассказ о том, как делать не нужно. Но тогда мне казалось, что я прошел половину игры на спидране. И если ты думаешь, что эта история меня многому научила, не торопись с выводами. 10 лет спустя я решил освоить мотоцикл, и там все было еще веселее и экстремальнее, но об этом я расскажу в другой раз. Первый шаг на пути от нуба к про — это честное признание самому себе. Да, я нуб. И нет, не нужно бежать менять статус в социальных сетях на «официально признанный нуб» или записывать грустные видео «признание». Это внутренний процесс, момент искренности перед самим собой. Это важно, это отправная точка. Давай смотреть на вещи реалистично. Я, например, нуб в писательстве, и это не приговор, это старт. Это не повод для уныния, а шанс обрести что-то новое, что может увлечь меня настолько, что я даже не замечу, как стану про в этом деле. Я отдаю себе отчет в том, что это может быть сложно, и что, возможно, в итоге мне это не понравится. Но я хочу попытаться. Да, есть области, где я уже достиг определенных высот, но намного больше тех, где мне еще предстоит раскрыть свой потенциал. И это абсолютно нормально. Я не стремлюсь стать мастером всех игр в нашей жизни и не чувствую смущения от своей нубовости. Важно не просто иметь цель. Важно иметь жгучее желание двигаться вперед, готовность учиться и быть открытым для новых испытаний и уровней игры. Да, возможно, твои цели не всегда будут понятны окружающим, и это тоже нормально. Главное, не бояться ошибок и неудач, ведь они твои надежные спутники на пути к профессионализму. И помни, слово «нуб» — не оскорбление, а лишь стартовая точка, с которой начинается любая великая карьера и путь к успеху. Если ты чувствуешь, что твой текущий уровень не дает тебе полной свободы действий, не отчаивайся и не опускай руки. Возможно, тебе просто нужно найти свою игру, в которой ты сможешь раскрыть свой потенциал. Смех, юмор, вера в собственные силы и непринужденное отношение к игре могут стать твоими верными союзниками на пути к вершине.